Все время, пока Аленка носила, а носила она очень тяжело, токсикоз, появившийся на четвертой неделе, не отпускал ее ни на минуту, и она совсем исхудала. Брюханов, разделяя ее страдания и сочувствуя ей, в глубине души знал определенно, что только ребенок может связать их навсегда и освободить его от унизительного чувства постоянной зависимости, от страха потерять. Брюханов стыдился своих мыслей, но не мог и не хотел прогнать их. И сейчас, когда Аленке было так плохо, ему показалось, что мысли и опасения его неуместны, что он предает ее, оставляя наедине со своим страданием ради незнакомой, неизвестной пока еще никому жизни, а поэтому и ненужной. Боясь повернуться и взглянуть на Зинаиду Ильиничну, Брюханов остановился у стены. Перед ним на несвежей уже побелке прорисовывалась похожая по своим очертаниям на чью-то смеющуюся рожицу пятно. «Что? Что такое?» — недоуменно поразился он. Ему послышался отдаленный, тем не менее даже не мученический, а какой-то цепенящий, проникающий во все стены и двери крик. И даже не крик, а вой. Потому как Зинаида Ильинична подобрала под себя ноги, он понял, что не ошибся. Он беспомощно замер, в ушах что-то тоненько ныло. «Ну-ну», — сказала Зинаида Ильинична недовольно, — «у нас сразу пятеро рожают. Уж сама не знаю, почему разрешила вам быть здесь. Вот так бабы постарше, да по первому разу и кричат». Зинаида Ильинична, еще раз искоса теперь уже со скрытой досадой взглянув на Брюханова, подумала, что вот вам и первый секретарь обкома, говорят, жестокий, беспощадный, даже незначительным промашкам и слабостям человек, а ничем, оказывается, не отличается от остальных. Вот где человек скидывает все застежки. Увидели бы его сейчас подчиненные, было, пожалуй, бы забавно. С видимым усилием поднявшись, Зинаида Ильинична успокоительно кивнула Брюханову, шагнула к двери, но, уловив близкие шаги в коридоре, остановилась, ожидая. Дверь распахнулась, быстро и энергично вошел врач, молодой, в белой шапочке, из-под нее от встречного света у него блеснули глаза. «Полный порядок, Зинаида Ильинична», — сказал он. «Очень крупный ребенок. Пришлось...» «Ладно, ладно, Федя». Совсем по-домашнему остановила его Зинаида Ильинична, поворачиваясь к Брюханову. «Вот крестный-то ваш, Тихон Иванович». «Поздравляю, товарищ Брюханов, с дочерью». Молодой врач ослепительно белозубо улыбнулся, пожимая руку Брюханова, и шутливо развел руками, показывая: «Во, какая богатырша!» Брюханов непонимающе смотрел на его руки. Как только врач произнес это непривычное слово «дочь», Брюханов, хотя никогда раньше определенно не думал об этом, тотчас решил, что хотел именно дочь, что он всегда знал, был уверен, что родится именно дочь, и что все будет благополучно. Он никак не мог согнать с лица какую-то радостную и глупую улыбку. Все неуклюже топтался на месте и вдруг рванулся к двери. Зинаида Ильинична проворно опередила его. Тихон Иванович! Шутливо, с некоторой укоризной, остановила она его. «Большего даже я, Бог здесь и царь, не могу позволить. Ступайте домой, ступайте. Утро на дворе». «Значит, все в порядке?» Все никак не мог успокоиться и привыкнуть Брюханов. «Разумеется», — подтвердил молодой врач, опять обращая на себя внимание белозубым решительным лицом. Ему невольно, почти бессознательно хотелось, чтобы его запомнили и отметили. Тут же, встретившись с понимающим взглядом Зинаиды Ильиничны, Он поймал себя на том, что краснеет, и, гася на лице оживление, сдвинул брови.